Присядем здесь. Хорошее место. Вид открывается на восточную сторону. Я сажусь с восточной стороны. Это ведь самая первая железная дорога в стране. Самая первая. Эти рельсы под нами, их, возможно, прокладывали еще при жизни Александра Сергеевича. Поезда отсюда идут на Новгород, на Псков, на Белоруссию, на Украину. Однако Витебская эта железная дорога стала не сразу. Время называлось Терскосельской. Она шла тогда от Витебского вокзала и до Пушкина. И там заканчивалась. Пушкин, он же назывался тогда Царским селом. Проезжаем обводный канал. Это старая граница города. Северные дома 19 века, какие-нибудь заводы, промзоны. Люблю эти заводы. Живет в сам дух этого города. А какие здесь домики? Такие маленькие, уютные, двухэтажные. Есть и деревянные дома, кстати, да, настоящие избы. Хорошо сохранился. Когда смотришь на западную сторону, слишком много разрушений. Я привык к тому, что раньше были заводы, знакомые мне дома, сейчас их нет. Неприятно смотреть на это все. напрасные жертвы, напрасные разрушения. Посмотришь на восточную сторону, такая красота. Те же самые парки, те же самые заводы. Да, я очень люблю Купчино, люблю Волково поле. Мне нравится эта земля. Что они собираются здесь строить? Все это было. Это как будто бы настоящий лес. Лес с птицами, с цветами. Птицы поют, цветы благоухают. Красота. В стране железная дорога и первый аэродром. Отсюда взлетали в небо воздушные шары, аэропланы, а кругом был лес. Теперь здесь сортировочная станция Липского управления, одна из двух. Вон такие газгольдеры пузатые, блестящие. Там за ним Волково поле. Здесь еще сохранились остатки древнего леса, того, что был когда-то на месте Санкт-Петербурга. Еще жили некоторые деревья той эпохи. Мало кто знает об этом, проходя мимо них. В этой реке водится Андатра, я сам их видел. Она, конечно, грязная стала теперь. Но это настоящая река со своей уникальной фурой, фауной. В Питере это редкость. Thank you. Я рулил сам. Да, прекрасное место. Когда-то давным-давно здесь был настоящий яблоневый сад. Здесь был совхоз. Эти места не так давно стали городом. Сравнительно недавно. В году 70-м, наверное. И яблони здесь остались. Да, деревни уже нет, совхоза нет, а яблони остались. Очень хорошо сочетается старое и новое. Вот за что я люблю яблоневый сад. Они добавили новое к старому, они не разрушили старое.